Пока пробирались по постепенно расширяющемуся проходу, разговор не клеился. Каждый чуть ли не втайне от других выглядывал сбежавших пятерых монстров. Менее всего хотелось, чтобы врагам удалось повторить фокус с прыжками сверху им на спину. Кто знает, может, в этот раз он будет выполнен более удачно. Только когда друзья оказались на входе в долину, Златко вымолвил. По крайней мере, понятно, что те твари обладали хотя бы зачатками разума. Напали в самом удобном для этого месте. «На такое и у зверей ума хватит!» — фыркнул тролль. «Ну и местечко!» — заозиралась Ива. Долина представляла собой что-то наподобие огромной ямы в горной породе. Будто кто-то из богов решил пробить себе колодец, да передумал на полпути. «Да уж, невеселенькая», — согласился Златко. «А по мне так вполне», — мотнула головой скорее из духа противоречия Дэй. «Странное, конечно, но ничего. Я только не пойму, зачем оно такое вот образовалось? Ни толку, ни смысла». «Можно подумать, во всем остальном в этом мире есть какой-то особый смысл», — скривился Грым. «Предлагаю закрыть рты и ехать дальше. Только и делаем, что лясы точим. Кстати, долго нам еще, Синекрылый?» «Долго», — мстительно ответил Беррин. Но коня все же тронул. Сверился с записями предка и чуть подкорректировал движение. Небольшая кавалькада пересекла странную, будто выдолбленную в камне долину, и направилась к почти незаметной ложбинке в скалах. Кони вступили в нее неохотно, слишком уж узка она была. Да и камни под копытами так нехорошо цокали и осыпались, что непривычные к такой местности лошади пугались, и всадникам приходилось их успокаивать чуть ли не каждую минуту. Однако постепенно скакуны освоились и стали вышагивать более уверенно. Дорожка постепенно сужалась, и через какое-то время пришлось спешиться и вести коней под уздцы. Долина осталась далеко внизу, а скоро и вовсе скрылась из виду. «Златко, а правда нам еще долго?» — спросила Ива, которая вообще терпеть не могла горы. «Вот лес или луг, даже река или море — это да. А тут одни камни и ничего живого. Непонятно, что тут понравилось Изгио и его лефам». «Не знаю». «Что?» — взревели остальные участники экспедиции. Да так, что аж лошади прижали уши. «Вы еще камнепад вызовете?» — недовольно фыркнул Беррин. «В записях Адриана написано, что мы должны идти, пока не увидим скалу в виде воительницы». «Что?» — на сей раз возглас получился потише. «Ну, тут так написано». Златко и сам чувствовал себя неуютно. «Гора в виде воительницы». «Именно воительницы?» — ядовито поинтересовалась Дэй. «Не воителя?» «Но ведь рельеф гор мог много раз поменяться за столько веков», — немного растерянно произнесла Ива. «Ну и шутник этот твой, Адриан!» — вдруг засмеялся Грым. «Тоже мне придумал ориентирчик». «Между прочим, с нами ушастый». Тролль ткнул в эльфа. Тот высокомерно поджал губки. «А они, сволочи, глазастые! И то, что увидит он, еще не скоро узрим мы». «Может, мы...» — решила встать на защиту друга и его предка-травница. «Увидим эту скалу, когда повернем, к примеру?» Синекрылый тут же засиял и, кинув девушке благодарный взгляд, кивнул. «Вот, скорее всего, так и есть». Однако ни за следующим поворотом, ни за еще двумя ничего похожего на воинствующую каменную деву не обнаружилось. «Синекрылый, а сколько ехать? Там не написано?» Юноша вздохнул. «По идее, должны уж увидеть». «И как давно должны?» «Ну, тут нет точного указания. Например, на часа 2-3». «Ничего себе такой промежуточек!» «Если честно...» Уголки губ золотоволосого юноши вдруг дрогнули в улыбке. «Я думаю, Адриан сам не помнит, сколько он добирался. Как я понял между строк, они ехали с такой похмелюги». «О, так это семейная традиция!» — хохотнула Дэй. «О, да!» — Златко проказливо показал язык. «Но я умнее! Со мной Ива!» Компания взорвалась хохотом, разом смывшим все напряжение. Даже лошадкам будто легче стало идти по узкой каменистой тропе. А еще через полчаса Калли вдруг как-то особо внимательно посмотрел вперед и чуть вбок. Все тут же уловили изменения, закрутили головами сначала в поисках опасности, а потом просто по сторонам. И тут увидели ее. Да, несомненно, это была она. Очередной поворот открыл для юных чародеев потрясающую в своей красоте панораму. Они уже поднялись достаточно высоко. Скалы перед ними были более низкими, а те, что повыше, словно расступились перед той одной. Она стояла далеко, очень далеко. Одинокая скала на фоне предзакатного неба. Солнце клонилось к земле чуть в стороне от нее, давая достаточное освещение и не ослепляя. И в то же время лучи светила касались обратной стороны горы, отчего она сама казалась затемненной, и от этого как-то особенно строгой. Высокая, вытянутая, она действительно ассоциировалась с девой. В шлеме, какие носили во времена короля всех людей. Луковкой, с не очень острой верхней частью и носиком, держащей в руках щит. В складках камня, редкой поросли деревьев, силуэте руки отчетливо просматривались волосы, перекинутые через плечо. Латы, даже черты лица, конечно, условные, но вполне угадываемые. Разумеется, никакой магии или руки мастера там не чувствовалось. Но странный облик горы впечатлял. Будто одна из величественных богинь застыла однажды, опустила щит, чтобы дать отдохновение руке. Посмотрела куда-то вдаль, да так и осталась. Или наоборот, одна из тех, кто защищал эту землю, остановилась на этом месте, дабы враг никогда не смог пройти дальше. И даже боги услышали это отчаянное желание не отдать свою землю захватчикам и исполнили его, подарив отважной воительнице вечную жизнь в камне. И смотрит она на каждого, кто идет мимо нее. И коли в сердце будет зло, то поднимет каменный меч, очнется от своей напускной дремоты величественная красавица и найдет кара того, кто не с добром пришел в эти земли. Ребят всех пробрало. Вроде просто скала как скала, а вот же, будто в какую древнюю историю или легенду окунулись. Вкус вечности почувствовали. Или кто-то в душу заглянул. Кто-то суровый, не верящий в полутона. «Никогда такого не видела», — потрясенно выдохнула Дэй. «Златка, уже ради такого вида стоило проделать весь этот путь». «И ведь годы ее не тронули», — покачал головой Беррин. «Красота, да?» «Ага, если встречу такую женщину», — вдруг произнес Грым, — «тут же женюсь». «Надеюсь, ты не размер имел в виду», — подумала Ива, но сдержала едва не сорвавшуюся с языка фразу. Не хотелось разрушать ехидством этот момент. «Это я от Дэй нахваталась». «Если она даст согласие», — почти недовольно буркнула Горгулья. «Уж я постараюсь», — рыкнул тролль. «Да, красота природы порой принимает такие странные формы». Дивный голос Светлого был тих, но, как всегда, его услышали все и тут же прекратили прочие разговоры. «Мы таем, видя светлый лес, смеемся от счастья у моря, тихо улыбаемся, проезжая по неярким, но таким удивительно гармоничным северным землям. Нас поражают величественные горы в синей дымке тумана, а снежинки заставляют прыгать, как детей, лепить снежки и катать большие шары для снеговиков. Мы жаждем романтики летним вечером, а весной простые тюльпаны или ландыши способны вызвать в нас немыслимый восторг. А вот сейчас это гора странной формы, камни и деревья. Кажется, чем тут восхищаться? А вот поди ж ты, даже Грым, из которого и слово «доброе гоблин» когда выбьешь, не говоря уже о каком-то проявлении нежных чувств, говорит о том, что если встретит такую... Вот она, душа. Если что-то внутри замирает при взгляде на красоту природы, то значит, у тебя есть душа. Коли бы ее не было, то нечему было бы восхищаться. Вот именно это я всегда и уважал в людях. Что бы там ни говорили мои родственники, люди, как, впрочем, и все иные создания, способны восторгаться, глядя на природу. А значит, они также любимы землей и звездами и имеют не только право на жизнь, но и право на наше уважение и дружбу. А на любовь кольнула болью воспоминания о чернокудром эльфе, что плавал сейчас невесть где. Но поразило также и другое. Он уже не казался девушке таким непередаваемым совершенством, как раньше. Она прекрасно помнила его лицо и тело, его улыбку и неотразимое обаяние, развеселый смех и чарующее лукавство в дивных глазах, его заботу и нежность, ласки и жар их общих ночей. Только все это было где-то там, в таком далеком прошлом, что казалось, будто и вовсе происходило не с ней, а с каким-то другим, хоть и близким существом. Ива даже испугалась вначале этой внешней пустоты, холодности, но быстро пришла в себя. Ведь на самом деле никакой пустоты не было, было другое — осознание. Все это действительно стало прошлым, пусть там и останется. Жизнь слишком интересна в каждом своем проявлении, чтобы в ней оставалось место для бесплодных мечтаний о том, что уже не нужно. И Ива почему-то боялась подумать, что место одного кавалера теперь просто занял другой. «Ну ладно, что дальше-то, Синекрылый?» Молчание, воцарившееся после речи Калли, никто не спешил нарушать. Только Грым решил по-своему, просто вернул друзей в практическое русло. Лирика кончилась, усмехнулась про себя Ива, а Златка вновь полез в записи. «Слушай, друг сердечный, а ты книгу-то полностью прочел?» Горгулья почти зло уставилась на приятеля. «А то, может, там про опасности какие написано, а ты порциями по мере нашего продвижения читаешь, и мы попадаем в передряги, когда их вполне можно было избежать». «А ты что, боишься трудностей?» — рыкнул Беррин. «Читал я, читал, и не один раз. Просто до мелочей все не помню. Но про опасности можешь не сомневаться. Сообщу заранее». «Мы не ищем легких путей», — пробормотала травница. «Это надо выбить на дверях университета». Сказано было тихо, но услышали все. Златка даже оторвал светлый взор от страниц бесценного труда предка и с упреком посмотрел на знахарку. Во взгляде отчетливо читалось: «Предательница». Но Ива сделала вид, что ничего не заметила. Однако чуть дернувшееся ушко Калли ясно указало. Заметили все остальные. Так, Беррин тоже явно решил, что не обращать внимания будет дешевле. Теперь нам должна шагов через 500 попасться пещера. Вернее, вход в нее. Там можно будет заночевать. А потом уже и двигать дальше. «По пещере?» — деловито осведомился тролль. «Да, вроде». «Не нравится мне это», — буркнула горгулья. Ива тоже неприкрыто содрогнулась. Златко сглотнул, вспомнив свои кошмары, и кивнул. «Сначала да. А потом... там вроде в еще одну долину выползем». «Именно выползем?» — на этот раз удивился Грым. «Нет, вроде там и на лошадях можно». «Ну, слава богам! Не хотелось бы их оставлять». Тролль похлопал своего здоровенного, другой такую тушу просто не поднимет, жеребца по шее. Конь привычно попытался цапнуть хозяйскую лапу. Грым также привычно замахнулся, но руку не опустил, потому что строптивец фыркнул и отвернулся. Кусать-то уже нечего. Друзья спрятали улыбки. «Хотя иногда хочется». Травница глянула на своего Лоренца. Тот, конечно же, почувствовал это и загнул шею еще более горделиво. Знахарка даже пожалела, что не может сейчас видеть выражение его морды. С некоторых пор самовлюбленность коня начала ее невероятно веселить. «Ладно, тронули уже». Грым долго не любил бездельничать в дороге. На этот раз все послушались. Через положенные 500 шагов, как уж их отсчитывал Златко, непонятно, что, впрочем, факта не меняет. Вход в пещеру действительно обнаружился. Юные чародеи по очереди заглянули в темный, гостеприимный, как пасть волкодава, проход и поежились. Перед пещерой была достаточно удобная площадка, так что военный совет решили устроить именно там. Предметом обсуждения стала предстоящая ночевка. Разбить лагерь здесь или немного проехаться вглубь пещеры. С одной стороны, день еще не кончился, хотя внутри скалы это вряд ли имело значение. Маги и их скакуны пока еще не очень устали. С другой стороны, хотелось начать новое дело с утра, получше отдохнув. «Мало ли, что там за эти века завелось», — произнесла Дэй. «Возможно, понадобятся все силы на драку. А мы сейчас только на неторопливую езду и способны». «К тому же, неплохо озаботиться хотя бы подобием факелов», — поддержал ее эльф. «Магия — это, конечно, хорошо, и путь ею можно освещать, но лучше все же не тратить понапрасну силы. Как раз времени до заката хватит, чтобы поискать деревяшек». «Ты думаешь, они тут есть?» — скептически хмыкнула Ива, оглядывая скалистый пейзаж. «Не сомневайся», — с очень серьезным видом кивнул Калли. «Видишь, вот те горы». Светлый показал изящной кистью куда-то в сторону. Девушка кивнула. «Там есть поросль. Во время ветров что-то должно и сюда попасть. Надо только зорко смотреть». «Ну, это-то ты умеешь, ушастый», — ухмыльнулся Грым. «Что ж, тогда решено», — резюмировал Златко. «Расседлываем лошадей, собираем все, что горит. Ив, приготовишь что-нибудь поесть?» «Если разожгете костер», — пожала плечами травница. «Ого! Калли, вы с Дэй за хворостом, а мы с Грымом пройдемся немного вглубь пещеры, чтобы на нас ночью ничего не выпрыгнуло». «Только не очень глубоко», — забеспокоилась знахарка. «Мало ли, что там водится. Мы лучше защиту на ночь какую-нибудь поставим, а с опасностью желательно сталкиваться всем вместе». «Крошка, ты что, в нас сомневаешься?» — захохотал тролль. Он уже слез со своего коня и деловито освобождал его от сбруи. «Нисколько, но...» «Но не гоблин вам без нас развлекаться», — перебила ее Дэй. И засмеялись уже все. На то мы порешили. Ива осталась суетиться в импровизированном лагере. Горгулья с эльфом отправились собирать то, что годилось на топливо, и заодно изучать местность. А Златко с Грымом двинулись вглубь пещеры. Травница, признаться, несколько волновалась и за тех, и за других. Ей не нравились эти скалы. Они словно притупляли ее ощущения. Природа тут почему-то чувствовалась много слабее. Возможно, потому что для Ивы природа была прежде всего землей, травой, деревьями, ручьями, животными, птицами. А тут вместо земли были камни, вместо трав тоже. Деревья. Только Калли и видел их где-то на других горах. Животные были представлены недоупырями или вампирами. Что это было? А птицы — стервятниками, которые нет-нет, да и пролетали мимо неприятным напоминанием о бренности жизни. Тонкие звонкие источники встречались, но лишь два раза за весь день. Воду приходилось экономить. А ведь впереди еще и долгий путь прямо вглубь скалы. Это троллю ничего, он-то привык. У них такого рода жилища в порядке вещей. Хотя сейчас это трудно представить. Слишком уж Ива привыкла видеть его на диване с шушем на пузе. Кстати, о щапе. Звереныш выбрался из своей специальной, притороченной к седлу сумки еще на этапе расседлывания Лоренцо и уже активно обнюхивал площадку, на которой был разбит лагерь. Травница налила ему воды и дала погрызть сушеного мяса. Тот, как ни странно, к нему вполне благосклонно относился. К тому же он знал, что у знахарки припрятан для него сладкий пряничек. Но это только на десерт, поэтому требовалось сначала хорошенько поесть. В последнее время капризничать перед хозяйкой становилось все труднее. И Шуш рисковал остаться и без обеда ужина, и без сладкого. Поэтому, ну и потому, что действительно проголодался, без недовольных мин он ухватился за полоску мяса лапками и с готовностью принялся за него. Ива умиленно погладила зверя по голове и пообещала, что если ребята найдут топливо, то накормит и горяченьким. Щапа очень умно покивал, но зубки от мяса не оторвал. Ибо горяченькое — это, конечно, хорошо, но вполне солидный кусок сушеного мяса уже в лапках. Первыми вернулись Златко и Грым. Новости были вполне утешительные. Ничего особо подозрительного, равно как и следов онова, они не обнаружили. Зато нашли воду и пополнили запасы. Ива нагрузила их фляжками и бурдюками. Не забыла и про котелки. «Нам и чай пить, и кашу на чем-то варить, и лошадей поить. Так что давайте обратно и наберите доверху». «А если народ хвороста не найдет?» — попытался сопротивляться, больше из желания повредничать, Златка. «Будете огненными шарами в них кидаться», — фыркнула травница и чуть ли не пинками прогнала лентяев пополнять стратегические запасы воды. Буквально через пару минут в пещеру ввалились Калли и Дэй, жутко довольные, и оба с огромными охапками отличных деревяшек. На факелы лучины самое то. Было и несколько веточек на растопку. Ива шумно порадовалась и тут же заставила эту парочку растапливать то, что натащили, а заодно отбирать то, что оставляли под факелы. Сама же взялась за готовку. Скоро явились и Златка с Грымом, и все завертелось куда быстрее. Более всего оживление вносил Щапа. Он прыгал везде и на всех. Досталось даже лошадям. Шушу хотелось внимания и поразмять косточки. И он решил совместить оба действа. Наевшиеся и оттого пребывающие в отличном настроении чародеи с удовольствием наблюдали и, когда надо, подхватывали малыша на руки. Только вот коням это почему-то не нравилось. Но, как водится, их не спрашивали. Скоро они просто приноровились не обращать на это чудо внимания. А вот так, за невинными развлечениями, травлением баек и коротким инструктажем, вечер и прошел. Парни благородно решили дать девушкам выспаться и распределили между собой дежурство. Однако Дэй тут же воспротивилась. Заявила, что это дискриминация, и потребовала тоже включить ее в график. Ива не стала ее поддерживать. «Вы там в равенство играете, а мы с Щапой спать», — хмыкнула она. Показала язык горгулье, обаятельно улыбнулась парням и, похлопав рядом с собой, Шуш попрыгал на зов, улеглась, натянув одеяло до самого носа. Дэй даже открыла рот от такой наглости. Однако тролль хохотнул и продолжил распределение дежурств. Горгулью включили в график. Причем дали ей самую сложную, третью смену, чтобы не выпендривалась. Вопреки опасениям, ночь прошла спокойно. Златка вновь мучили кошмары. Однако лежал он в этот раз недалеко от знахарки. Так что после первого же пробуждения от мучительного сна в руках у него оказался пузырек с какой-то гадостью. Синекрылый осторожно осведомился, что это за отрава. Однако в ответ получил настолько хмурый взгляд сонной Ивы, что предпочел заткнуться и выпить. Всяко, яд лучше невыспавшейся травницы. Опасения парней, впрочем, не подтвердились. Он проснулся, но только под утро. Слава богам, его дежурство было первым. А за весь остаток ночи ни один сон его не потревожил. Берин остался настолько доволен, что решил обязательно выпросить у Ивы такого чуда еще. До всей этой истории проблем со сном у юноши не возникало. Но кто теперь знает, как дело пойдет, когда он вернется в их домик при университете? После обычных утренних забот лучшая пятерка земли тронулась в путь. Сначала высота свода даже позволяла ехать верхом. Однако потом маги все же спешились. В основном из-за боязни, что при таком скудном освещении лошади переломают ноги. Иногда они вновь залезали на спины коней. Те постепенно привыкали двигаться очень осторожно. Да и камни, что могли послужить причиной падения и переломов, почти перестали встречаться. Как пошутил Грым, «Такое впечатление, что эту пещеру регулярно убирают». На что Горгулья тут же ответила, «В темноте всегда кажется, что чисто». Но лазить по полу пещеры с факелом никто не стал. «Может, надо было все же оставить коней у входа?» Хмуро, ибо не выспалась, произнесла Горгулья. Ей самой не нравились такие длинные пещеры. Вот и кобылка ее нервничала больше всех. Адриан пишет, что кони вполне могут тут пройти, а там нам придется довольно много ехать. Если на своих двоих, то много дольше получится. Глухо откликнулся Златко. «Меня беспокоит другое. В такой тесноте, да еще с лошадьми, мы весьма уязвимы для атаки», — произнес Грым. «Ведь мы не знаем, что впереди». «У нас небольшое преимущество», — как обычно тихо произнес Калли. «Если тут кто-то и живет, то его глаза не привыкли к свету. А мы идем с ним. «Да что тот факел затушить?» — пожал могучими плечами тролль. «А мы без него первое время. Будем как слепые котята». «Именно потому у меня наготове заклинание истинного света», — почти ласково улыбнулся эльф. «Светоч!» — тут же произнесли про себя его более короткое название все члены группы. «Оно не только свет дает, но и на нежить, и некоторую нечисть действует на редкость впечатляюще». Грым оценил задумку. «Вот за что люблю нашего ушастого! Вроде и ушастый, а сколько толку от него!» Калли, уже явно начиная привыкать к подобным образом преподнесенным комплиментам, склонил остроухую голову и иронично бросил. «Благодарю». В его голосе была едва уловимая улыбка. «Подождите», — вдруг испугалась Ива. «А что, никто магией не проверяет пространство впереди?» «Проверяем, конечно», — чуть ли не оскорбился Златко. «Только толку-то от этого заклинания. Оно половину известных существ не распознает, не говоря уже о неизвестных». «Да и действует всего на десяток-полтора шагов вперед», — поддакнул Грым. «Это расстояние бегом преодолеть за миг. Мы и понять ничего не успеем». «И все же», — травница устроила щапу поудобнее. «С ним как-то спокойнее». «Что там пишет твой предок, Златко, об этой пещере?» «Что никаких монстров и же с ними ему не встретилось». Друзьям, однако, не так повезло. Пару раз на них выскакивали разные твари, в основном характерные именно для скалистых мест и пещер. Встречались они и по одной-две, и однажды целой стаей. Справиться с ними для компании боевых магов, пусть даже еще учеников, не составило большого труда. Правда, как показалось чародеям, в основном потому, что их противники не ожидали увидеть здесь чужих, тем более магов. Один из монстров, впрочем, оказался устойчив к волшебству, но с ним справилась холодная сталь в виде меча Грыма и стрел Калли. Через какое-то время лучшая пятерка земли оказалась в смутно знакомой пещере с озером посередине. «Слушайте, а мне это одному кажется, да?» Не совсем вразумительно спросил Грым, задрав голову и разглядывая свод из камня с особыми светящимися прожилками. «По крайней мере, понятно, откуда Адриан взял ту идею с озером-зеркалом». Калли кивнул в сторону круглой чаши подземных вод. В них, как в стекле, отражалось все окружающее. Ива только сейчас сообразила, что ей напоминает эта пещера. «Думаете, это место тоже искусственно создано?» — спросила девушка. «Нет», — хором ответили Дэй и Грым. Посмотрели друг на друга и рассмеялись. Потом Грым продолжил. «Это совершенно точно пещера, созданная природой». «Но она же такая круглая. И зер... Тьфу, озеро зеркальное. И камень вот этот светящийся», — попыталась возразить травница. «Пещера не такая уж и круглая», — не согласился эльф. «Это только видимость. А если приглядеться, то понятно, что никакого идеального круга, как в первом варианте, нет и в помине. Камень этот не такое уж редкое явление. В таких горах вообще часто встречается». «А озеро почему зеркальное?» «Да каких-нибудь веществ много», — небрежно пожал плечами Светлый. «Что значит «каких-нибудь веществ»? Каких?» Обычно дотошный до занудства Калли легкомысленно произнес. «Ива, я не знаю, правда, но о подобных эффектах слыхал. Они, возможны и без магии». Девушку это, однако, не убедило. Она повернулась к Синекрылому и спросила. «А вдруг это все же заклинание, и мы можем что-то занятное увидеть? Или в складочках и трещинах этого свода тоже будет какое-нибудь заклинание?» «Вот если тут будет заклинание, — буркнула Дэй, — я бы поостереглась его читать». «Точняк! — кивнул Грым. Вопреки образу, он вовсе не был бесшабашным полностью. Такие долго в наемниках не выживали». «Но поискать можно», — внезапно решил Беррин. «Кто знает, не так ли?» Маги фыркнули и с разной степенью согласия, но послушно рассыпались по пещере. «Воду не пить», — приказал на всякий случай Синекрылый. «Не очень-то и хотелось». Тролль уже был в дальнем конце созданного природой зала. «Тебе, может, и не очень, а вот нашим лошадкам очень даже», — заметил Калли из другого конца пещеры. «Значит, опасности они не чуют», — задумчиво произнесла Дэй. «Может, тогда и нет ничего опасного в этой воде?» «Мы этого не знали», — отрезал Златко. «У нас пока достаточно нормальной воды, чтобы и самим напиться, и лошадей напоить. Так зачем рисковать?» «Мне вообще эта вода не нравится», — высказала свое мнение Ива. «Я ее не чувствую магически. Калли, Златко, вы же еще и маги воды. Что скажете?» Парни послушно задумались. Обычно маги воды и огня могли ощущать большие скопления своих стихий. Так можно было найти реки или пожары. Иногда даже и более мелкие объекты, на вроде колодцев или костров. Озеро в десяток шагов в диаметре должно было ощущаться хоть как-то. Сначала юноши довольно легкомысленно отнеслись к просьбе травницы. Но в течение некоторого времени, проанализировав свои ощущения, они взялись за дело со всей серьезностью. «Слушай, а правда?» — потрясенно выдохнул Златко. «Может, это у нас магия тут отказывает?» Калли тут же для проверки создал в руке снежок, простейшее заклинание магии воды. Ива украдкой, однако все заметили, сотворила похожее заклинание стихии земли. «Мертвая вода!» — тихо произнес он, впитывая обратно чародейство. «Что? Как в сказках, что ли?» — аж повернулся к коллегам Грым. «Нет», — мотнул головой эльф. «Мертвая вода», — пояснил Златко, морщась в попытках вспомнить этот отрывок из лекций. «В магии воды такой термин означает, что в воде нет магии совсем. Не помню, как это объясняли преподаватели, но говорили, что, мол, такое вот бывает». Тролль только головой покачал. «Как правило...» Светлый тоже попытался что-то выкопать на эту тему из памяти. «В ней ничто живое не может обитать. И даже если ее пить, то она просто пройдет через организм, но ничего полезного от нее не будет. Даже жажду не утолит, только хуже станет. Хотя это не яд или что-то подобное. По составу обычная вода. Только вот мертвая». «Неужели такое бывает?» — поразилась Дэй. «Я даже не слышала о таком». «Нам на занятиях по магии воды рассказывали», — кивнула Ива. «Только препод говорил. Нечто подобное — огромная редкость. Всего меньше десятка случаев известно». «Ну что ж, можно будет рассказать в универе еще об одном». Уже пришел в себя Грым. «А чего такое возникает?» «Никто не знает». Синекрылый пожал плечами, наконец-то выкопав из недр своей памяти искомые сведения. «Есть несколько версий. Первая — традиционная, та, которой все плохое и необычное объясняют. Мол, рядом произошло что-то страшное, ужасное, кровавое и прочее. Или проклял кто». «А что, воду тоже можно проклясть?» — заинтересовалась Горгулья. «Проклясть можно все», — хмыкнула Ива. И ей все поверили. «Но еще какие есть версии?» «Вторая, тоже традиционная. Вот так природа распорядилась. И все тут. Кто сказал, что наличие магии обязательно? Просто встречается чаще». «Но есть еще одна, так ведь?» — не отставал тролль. «Ого!» — согласился Беррин. «Если отбросить такие, как обида богов и прочее, то есть предположение, что подобные участки возникают, если рядом был какой-то очень сильный всплеск, взрыв магической энергии, то, что вычерпало всю силу из окружающего. Если применить эту теорию на данную местность, Златко зачем-то оглянулся. Воздух легко курсирует. Он уже миллион раз сменился. Из земли трудно получить энергию. Уж мы-то знаем. Энергия стихии земли действительно получалась куда с большим трудом, чем от прочих стихий. Камень, как вокруг, вообще должен был с огромным трудом отдавать ее. Огня могло рядом и не случиться. А взять силу из воды и легко, и вот она рядом. К тому же, насколько я понимаю, это озеро ни с чем не сообщается. Разве что подпитывается кем-то. Влага конденсируется. А может, еще что? Вполне возможно, вода в этом озере не сильно изменилась за годы. Так вот, могло так статься, что рядом произошло событие, которое вычерпало всю энергию из окрестных мест. Причем до такой степени, что уничтожило в воде саму возможность наполняться силой вновь. Что-то в рассуждениях друга казалось Иве неправильным. Но что именно? Постоянно эта неправильность, нелогичность, нестыковка ускользала от девушки. Она даже нахмурилась, пытаясь поймать мысль. Не помогло. «А такое что, действительно возможно?» — поразилась Дэй. «Да вроде». «А что же это такое могло быть?» — почесал макушку Грым. «Магическая битва?» «Какая же это должна быть битва?» — хмыкнул Златко. «Нет, не думаю». «Тогда что?» «Понятия не имею». «А может, это завязано...» Горгулья оглянулась на Беррина, но продолжила. «Ну, со всей этой историей». Синекрылый сжал зубы. Потом с видимым трудом расцепил их и отчеканил. «Оставьте свою деликатность для Ивы и Калли!» Девушка и эльф недоуменно захлопали ресницами. «А вокруг меня не надо скакать с этой дипломатией! Я воин и смогу перенести воспоминания о том, что сам вам и рассказал!» Остальные участники экспедиции немного ошарашенно посмотрели друг на друга. Потом Дэй пожала плечами и продолжила. «Ну тогда мы знаем, что где-то недалеко был убит божественный ребенок. Вот вам и неординарное событие, которое могло сопровождаться взрывом магии». «Возможно, если он все же был убит здесь», — кивнул Златко. Было видно, что ему неприятно даже думать об участии предков подобном, но он держался. «Что еще?» «Смерть шамана и его проклятие. Ведь оно вступило в силу», — предположил Калли. «Не сразу, а только после того, как обещание было нарушено, и ребенок погиб. То есть сила шамана, его ненависть, должна была... По сути, она должна была пережить его самого, многократно усилиться и поразить твоего предка сразу после смерти младенца. Вполне возможно, ему потребовались все силы, которые оно способно было впитать. Ведь Родерик и сам был маг-непромах, да еще и находился под защитой невероятной волшебной силы короля». «Да, тоже возможно». «По правде говоря, это может быть что угодно», — наконец высказала свою мысль Ива. «Мы же еще даже не были на могиле Эсгио. Вполне вероятно, дух шамана очень силен, вот и вычерпывает силу, до какой дотянется. Возможно, даже делает это постоянно и до сих пор. Или еще что?» «Толку гадать. Давайте допроверим, есть ли тут еще что интересное, и двинем дальше», — резюмировал тролль. Идея была здравая, и компания разбрелась по пещере. Однако ничего особенно примечательного друзья не нашли. Озеро исправно отражало лица путешественников, но кроме этого ничего не показывало. Калли, правда, украдкой попросил Иву набрать для него образец этой странной воды. Все знали, что у травницы всегда с собой есть пустые пузырьки, один из которых она и вручила эльфу. Пусть сам мучается. Тому, впрочем, легко удалась сия процедура. Кто бы сомневался, эльфы так и храстак. Трещинки и прочие неровности на потолке только у тролля складывались в какие-то ругательства. Но это явно была игра его испорченного воображения. А ничего более интересного в небольшой природной зале не наблюдалось. Так что лучшая пятерка Земли скоро вновь продолжила путь, на все лады проклиная темноту и необходимость переться по этому бесконечному, весьма давящему на психику туннелю. Однако скоро в этой странной пещере стало светлеть. Неяркий, но ровный свет все усиливался. «Что это?» — удивилась Горгулья. «Не знаю», — так же недоуменно произнес Златко. Адриан про такое ничего не писал, но он говорил, что изменения возможны, тем более с веками-то. Калли невозмутимо тряхнул ладонью и приготовил боевое заклинание. Друзья хмыкнули и последовали его примеру. Тролль еще и меч вытащил. Однако пока ничего страшного не происходило. Никто с дикими воплями на них не выскакивал. со стен не прыгал и магических атак не предпринимал. Свет в какой-то момент перестал наращивать интенсивность, но и не пропадал. Знания от этого не прибавилось, а вот нервы явление потрепало. Но скоро природный коридор сделал поворот, и чародеи попали в еще один небольшой зал. Весьма условный, всего раза в два шире той пещеры. Но странным в нем было другое. Металлическая стена в его противоположной части. Причем вертикальная поверхность не была ровной. Более того, на ней что-то постоянно колебалось, бурлило, будто это были волны на море, которые почему-то не смущало, что они перекатываются снизу вверх и в разнобой. В живой стене отчетливо можно было увидеть блики и перемигивание факелов. «Ну и что это?» — вопросил тролль, пялясь на феномен. «Кто бы знал!» — пробормотал Златко. Потом прокашлялся и продолжил уже более громко. А между тем за этой стеной и находятся проходы, чтобы дальше двигаться. «Проходы? В смысле, он не один?» «Угу, два. Причем дальше они вроде бы сходятся. Не сразу, но тем не менее». «И все же, что это такое?» — повторилась Горгулья. «И как нам убрать это?» «Ха, убрать!» — хмыкнула Ива. «А что?» «Сначала хотя бы со всем этим разобраться». «Ну, я и говорю!» Калли тем временем, не слушая этой довольно бессодержательной перепалки, вытащил одну из заготовок для факела и смело ткнул ее прямо в движущуюся стену. Все замерли. Ничего не происходило. Эльф вытащил деревяшку и внимательно осмотрел. По виду с той ничего не случилось. Тогда Калли решил даже потрогать пораженный участок. Ничего с эльфом не произошло. Лишь легкое удивление отразилось на мордочке. «Может, эта дрянь только на живых действует?» — коварно поинтересовалась Дэй. «Тьфу на тебя, клыкастая!» — ругнулся тролль. «Вот как какую гадость сказать! Так ты первая!» «Не будем же мы закрывать глаза на правду, даже если она нам не нравится!» — высокомерно бросила та. «Златко!» — прервал начинающуюся перепалку Светлый, продолжая все так же меланхолично разглядывать палку. «Мне почему-то кажется, что это по твоей части». Синекрылый немного удивленно глянул на эльфа. Потом вновь перевел взгляд на злосчастную стену и по-особому свел брови. Ива давно заметила, что с ним такое случается, когда он пытается через силу колдовать. Почему сейчас парню было трудно это делать, девушка не поняла. Но результат усилий друга не заставил себя ждать. «Точно!» — воскликнул Беррин и тут же принялся что-то шептать. «Что это с ним?» Пытаясь говорить тихо, спросил Грым. «Что-то нашел», — пожала плечами Ива. «Не нашел, а распознал», — засветился улыбкой Златко. А травница вдруг подумала, что в последнее время вот такая довольная улыбка — редкость на лице друга. Она прекрасно понимала, почему, но осознавать это было трудно. «Ну и что ты там распознал?» — поторопила Горгулья. Она, как и тролль, не умела долго выносить драматические паузы Беррина. «Ща!» — бросил тот, делая какие-то странные жесты. «Как думаешь, это заразно?» — театральным шепотом поинтересовалась Дэй у Грыма. Тот пожал могучими плечами, и они на всякий случай отодвинулись. «А посмотри на морду нашего ушастого! Ишь, ухмыляется! Небось, уже понял, в чем дело!» Рожица эльфа и правда излучала уверенность в том, что его догадка верна. Ива с любопытством переводила взгляд от одного к другому, не утруждая себя поисками решения. «Вот гоблин! Не получается!» — вдруг произнес Златко. «Что именно?» — поинтересовались дуэтом Дэй и Грым. Светлый изогнул тонкую бровку. Даже Щапа повернул заспанную мордочку на голос. Ива не успела удивиться только потому, что замечталась о чем-то. «Да снять эту иллюзию!» «Так это иллюзия!» — возопил тот же дуэт. «Угу! Только как ее снять, я не знаю. Она какая-то замкнутая. Я не вижу конца и края. Можно было бы перекрыть источник подпитки. Да он настроен как-то странно. Только отрубаешь в одном месте, возникает в другом. Первый раз такое вижу». «Слушай, Синекрылый, ты чего мозги нам пудришь?» Если это иллюзия, то значит мы можем свободно пройти. Так какого гоблина ты ее снимать собрался? Магии, что ли, много? Или заняться нечем? Ну, хотел потренироваться. Иллюзии же относятся к магии разума. А я ее давно не практиковал. И вот. И вообще, что она тут стоит? Добрым людям пройти мешает. Почему мешает? Удивился Калли. По идее, не должна. Довольно уже трепаться. И так времени гоблин знает, сколько потеряли. Поехали. И первым тронул коня. Тот сначала никак не хотел входить в расплавленный, вертикально текущий металл. Однако скоро покорился на редкость твердой хозяйской руке и, чуть ли не зажмурившись, сделал первый шаг. Практически все ожидали визга и крика, однако ничего не случилось. Сначала голова скакуна, а потом и вся туша на пару с эльфом скрылись за стенкой, и оттуда раздался дивный голос Светлого. «Вас долго ждать? А у меня тут, между прочим, гости». «Опаньки!» Едва не столкнувшись друг с другом, в стену прыгнул дуэт. Златка быстренько последовал его примеру. Ива, как частенько бывало, оказалась последней. Проходя сквозь иллюзию, девушка на миг почувствовала холод и жжение. Но, возможно, они были лишь плодом ее разыгравшегося воображения. «А где гости?» — невольно спросила травница, ожидавшая, что попадет в гущу схватки. «А вон!» — Калли, ухмыляясь от одного острого ушка до другого, указал на потолок. В его сводах закрывала глаза от света факелов целая стая летучих мышей. Если бы не острый взор Светлого, никто бы их и не заметил. «Ну ты ушастый гад! Мы тебе на помощь спешим, а ты...» На лице эльфа ни один, даже самый наивный человек, не заметил бы раскаяния, равно как и не было его в пожатии плеч, которым он удостоил тролля. «Зато теперь мы знаем, что скоро долина», — прекратил развитие скандала Златко. Сжав коленями бока коня, он двинулся дальше. Ему сейчас стало от чего-то очень смешно. «Попробуй с этими шутами рядом пострадать в свое удовольствие».